Алло. Привет. Здорово. Ну что тебе надо? Что тебе надо? Зачем звонишь? Что ты позвони мне, ты пидор, сука. Ради пять хочешь, да? Ты круг. Да. Пизда тебе. Ты круг? Да. Да. Пизда тебе. Почему? Что я круг. Да? Да. Вот блин. Ты знаешь, что это? Кто это? Да. Кто? Начальник гей-клуба. Что? Главный гей. Главный гей, это я тебя выселил. Мой батя тебя выселил, ты меня понял, ты сука. Ой, не надо. Надо, все. Не надо. Да? Не надо. Все, я тебя определил, пидора. И какой у меня номер? Какой номер? Такой номер, что у меня сразу на квартиру вышел, мне номер не определяет. Сразу и где я живу? Надо где? Загинаю. Что? Хочешь адрес там, где я живу? Сразу он мне и так его знает. Да ну. Что да ну? Ну? Ну будешь тебе, будет жена в кровати давать, или муж? Нет, жена. А, дед старый? Ладно, дед старый. А почему? Ты ж гей. Почему? А ты откуда знаешь? Что я не слышу по голосу, кто у тебя голос? А у тебя какой? Нормальный мужской голос. А сколько тебе лет? 43. Да ты что? Да. Бу-бу. Что? Бу-бу-бу. Бу-бу-бу у тебя в штанах. Бу-бу-бу. Ты пидор мой. У-у-у. Куча ебаная дерьма. Сам такой. Что сам такой? Ты такой и все. Это что? Чекист. Хрена. Угу. Пока, пидора. Нифига. Хуя. Чего это? Того. А чего это? Что? Чего это? Что у тебя? Чего? Того. Что боишься? Кого? Меня. Нашел кого бояться. Ты где живешь? Что? Где живешь? Надо где. Скажи. Скажу. Чего? Лучше знаешь что? Ну. Ты за Ющенко, да? Не знаю. Хера. Теперь слушай, сука. А что это? Алло. Пидор. Что это было? Что, песня моя любимая, которая тебя ебет. А что за группа? Что это за группа? Скажи тебе. Ну что это такое? Надо что? Где ты взял? Надо где? Там написал. Да, и пел тоже ты? Да. Да, музыку кто писал? Надо кто, не твое дело. Наверное, какой-то бомж. Бомж? Да. Наверное, такой бомж, как ты. Да. Да. Да ты что? Через плечо. Так, давай встретимся. Ты какой-то, понимаешь, ты, пидор? Где? Что? Где? Где? Везде. Где бы ты ни был, всегда гей. В каком классе ты? В 12-м. Вот тут же. Что, сука? Пизжон ебаный. Кто? Пизда ебаная. Да. Ты даже не знаешь меня. Да нахуй ты мне нужен, я с геями не дружу, я не знаю их, пидоров таких. Ты не дружишь сам с собой, да? С тобой я не дружу, с геем ебаным. Пидорасом чистоточным, ебаным террористом, хуякой смертоносной пидоршкой. Я к тебе на Таирова приеду. Что? Я к тебе на Таирова приеду. Давай! Что, серьезно? Да. Не, я тебя пожалею. Это ты у меня пососешь, это я тебя жалею, сука. Да ну. Да ну. Хоть знаешь, вообще где я живу? Нахуй мне надо, где геи всякие живут. Нахуй. Бу-бу-бу. Что бу-бу? Ты, пидор. Ты говорить научись, потом мне звонить будешь. Понял, ты мудак ебаный. Да я уже умею. Шлюха ебаная, мразь. Пиздатая дичь хуйневая. Соси мой член, понял, блядь? Нет. Позвонишь, чтоб матерю мало не показывать. А что я не обматеришь? Нифига. Какое дерьмо не слушаю, только пидоры оранжевые это слушают, рожевые, рыжие хуесосы, пидорасы, мандовоски, ебаные, которые ебут только муравьев. Члена нет, вот они муравьев ебут, пидоры оранжевые, мудаки. Всех перебиздячу нахрен, пидоров. Кто?